Кабинет генерального директора в центральном офисе банка «Донат» отличался солидностью и сдержанностью обстановки. Показная роскошь здесь была неуместна. Каждый входящий и без этого понимал, кому и зачем он пришел. Стеллажи и письменный стол из темного дерева, обитые бежевой тканью кресла, светло-серые стены смягчали аскетичность интерьера только небольшой ковер на полу и светлые гардины. Впрочем, и сам хозяин кабинета полностью ему соответствовал, органично вписываясь в обстановку. Строгий черный костюм, серая рубашка, темный галстук. Владислав Эдуардович был вынужден обратиться к Подестову как к главе финансовой структуры, которая курировала бюджет НИИ. Деваться некуда. Хочешь, не хочешь, какие бы личные неувязки между ними ни были, а работа есть работа, ее нужно выполнять. И теперь он, молча, с безразличным видом, сидел, дожидаясь, когда закончится проверка и будет принято решение. Оплата по всем сметам поступит в срок. Закрыв экран с документацией, сухо сообщил Ян Карлович. Хорошо, это все. Владислав Эдуардович начал подниматься, чтобы проститься с негостеприимным хозяином кабинета. Не все. Даже не подумал отпустить посетителя Подестов. Есть еще один вопрос. Его собеседник мысленно выругался, но все же опустился обратно в кресло. «Но если один...» — постарался сказать приветливо, при этом выразительно посмотрев на часы. «А то, знаешь, у меня время надолго не задержу. У меня тут странная ситуация. Возможно, ты поможешь ее прояснить. Моя жена...» Владислав поморщился, но Подестов и не подумал остановиться. «Айрин купила у Бершева санаторий, а она ведь, сам понимаешь, в управлении ничего не смыслит. Вот мне и пришлось ее выручить, взяться за руководство. Жаль стало упускать перспективы, теряя, в принципе, неплохо функционирующее учреждение». «Я-то здесь при чем?» — удивился собеседник, хотя в душе разливался холодок беспокойства. «Санаторий, как ни крути, все же ниточка-зацепка. А Подестову таких давать категорически нельзя». «Найми управляющего. К чему тебе лишние хлопоты?» «Я и сам могу», — пожал плечами Ян Карлович. «Интересно даже вспомнить молодость. Я ведь когда-то мой... То есть теперь уже твой НИИ практически из ничего создавал, а эту убогую ночлежку нужно всего лишь вывести на уровень, достойный моей фамилии, а то позорище сплошное. Кстати, твой Илья Васильевич полный идиот. Такого нерационального распределения финансов я еще не встречал. Я сметы поднял, а там минимум необходимого. Неразумность Бершева для меня не новость. Видимо, он экономил. Экономия экономией. А на какие-то научно-исследовательские цели просто гигантские расходы. И, между прочим, совершенно непонятно, откуда он такие средства брал. У санатория прибыль от предоставления медицинских услуг едва покрывает коммунальные платежи. Там все держалось исключительно на спонсорских вливаниях. А его развлекательный центр только сейчас начал маломальски приличный доход приносить. Ян, не забивай себе голову ерундой. Владислав Эдуардович изобразил на лице и в голосе обреченную усталость. Ты что сейчас выяснить хочешь? Откуда деньги у Бершева и где он нарыл спонсоров? Так это же его дело, не твое. В принципе, согласен. Вроде как уступил Ян. Хотя знаешь, что еще любопытно? Время зачисления спонсорских средств, а затем закупок совпадает со временем крупных инвестиций в банк Донат. Я на даты, когда дела этой финансовой организации принимал, обратил внимание и запомнил. Такие поступления средств трудно не заметить. «Подумаешь, совпадение!» — заворчал Владислав, недовольный ходом мыслей Яна. Недоумок Илья вновь серьезно подставил своего куратора. Не удосужился разграничить по времени расходы лаборатории и доход за услуги перемещений богатеев в другие миры. Стечение обстоятельств. Ему вечно что-то надо было. Поразительная неорганизованность. И все же подозрительная синхронность, продолжал давить Ян, постепенно приближаясь к сути допроса. Он сам не очень понимал, что именно хочет выяснить в итоге, но чувствовал, дело нечисто. Мне другое непонятно. Как раз никакого дорогого оборудования в здании санатория не обнаружили. Только подвал, где его хранили. Все вывезли до продажи. Значит, Илья покупателей нашел. Поэтому и продал то, что осталось, за бесценок. Криво улыбнулся Владислав. Покупателей? Ян задумался. «А кому такое оборудование нужно? Разве что тебе?» «Кстати!» Догадался, в чем именно крылась причина его подозрений. «В ней ведь новую лабораторию организовали. И в ней теперь работает Ренат Аркадьевич, который занимался научными разработками в санатории. Меня главврач просветил». «Да что ж такое?» — возмутился Владислав. «Ну, никакой секретности. Одни болтуны вокруг. Слушай, Ян...» Он предусмотрительно перешел на доверительный тон, поняв, что придется выдать Подестову часть правды, чтобы тот на этом успокоился. «Ну да, была там у Бершева лаборатория. Ты же в курсе, что я до повышения занимался поисками перспективных ученых. Ну, присмотрел эту парочку. Ну, подкидывал им спонсорские подачки, чтоб побыстрее поднялись. И в НИИ перетащил, раз оказия такая вышла. Только ты уж извини, тебя в курс дела ввести не могу». «У тебя теперь другая зона ответственности, а меня, сам понимаешь, за разглашение тоже по голове не погладят». «Понимаю». Тут Подестову ничего не оставалось, кроме как отступить. «Спасибо, внес ясность, а то я было подумал, будто ты от меня что-то важное пытаешься скрыть. И с моей Айрин так жестоко обошелся». «Ну что ты?» С наигранным изумлением подался навстречу Владислав. «Мы же с тобой на одной стороне, а за жену извини. Вот честно, не хотел, но она у тебя очень уж остра на язык, сама нарвалась». «Меня полностью устраивает характер Айрин. Не понимаю, как ты терпишь безвольных кукол, которые перечить тебе боятся». «Каждому свое, Ян», — дипломатично заметил Владислав и поспешил покинуть кабинет. «Мне пора, дела ждать не будут». «Удачи», — не менее учтиво ответил ему Подестов. «Если появятся вопросы, обращайся». Этот доброжелательный тон не означал, что разногласия между собеседниками забыты, а конфликт полностью исчерпан. Аргументы о происхождении немалых средств и о покупке для нужд НИИ никому не нужного оборудования вызывали закономерное подозрение. Так что Ян все же решил присмотреться к делам Владислава внимательнее. «Ян Карлович? Вам на обед пора», — предусмотрительно напомнила, заглянув в кабинет, миловидная секретарша. томно вздохнула и выразительно убрала локоны, упавшие на грудь, подчеркнутую строгим офисным костюмом. Видимо, она имела к новому начальству личный интерес, а информация о женитьбе Подестова не успела стать достоянием общественности. И все же девушка вынуждена была уйти, повинуясь взмаху руки Яна. А вот у Подестова не было на нее никаких планов. Он, если уж говорить откровенно, даже не обратил внимания, как одета сотрудница. Его мысли занимала совсем другая женщина. Отстраненная, неприступная, загадочная, сдержанная. После замужества она позабыла о вечеринках и походах в рестораны, предпочитая им посиделки в узком и условном, потому что брак их настоящим так и не стал, но все же семейном кругу. Эта перемена порадовала Яна. Ему был приятен уют. Мысль, что он вернется не в пустой дом, а к той, которая его ждет, грела душу. Он даже не спешил с близостью, просто наслаждаясь тем, что его любимая рядом. И все бы хорошо, но неделю назад Подестов заметил, что поведение Айрин изменилось. Она стала все чаще где-то пропадать. Возвращалась задумчивая, потерянная, молчаливая. Иногда даже отказывалась от ужина и сразу уходила к себе. Логично было предположить, что у нее снова что-то случилось. Но осторожные вопросы ничего не прояснили. А Айрин не спешила посвящать мужа в свои тайны. Странности могли иметь разные объяснения. Первым в голову приходил шантаж. Если кто-то из ушлых журналистов что-то разнюхал и решил стрясти с богачки деньги. Как бы ни старался Ян, при активной поддержке Владислава и отсутствии претензий Бершева, замять эмоциональную выходку Вайс в развлекательном центре было нереально. Очевидцев инцидента оказалось слишком много. Впрочем, ведь и в ресторане на вечеринке, где Бершев грубо прижал девушку к перилам, тоже были свидетели, которые могли со своими целями надавить на Айрин, грозя скандальными публикациями в прессе. Зачем она только связалась с этим оборванцем Ильей, который таскался за ней, мнил себя ее любовником, а в обращении с женщиной вел себя как настоящая сволочь? Хотела поиграть и сама поплатилась? Ведь точно не все в отношениях с Бершевым было гладко. Неспроста Айрин настойчиво убеждала Яна, что его вмешательство излишне. Не хотела признаваться в собственной неосмотрительности и неразборчивости. Стыдилась ошибки. Не желала показывать себя жертвой насилия. Предпочла уничтожить того, кого боялась. Радикальный метод. Но для отчаявшейся женщины он мог стать единственным выходом. Возможно, и теперь ситуация аналогичная. И стоит ждать очередного порыва. Самостоятельного сведения счетов с шантажистом, вариант, который Подестову не нравился категорически. Однако и другое вероятное объяснение его тревожило ничуть не меньше. То, что Айрин могла снова влюбиться. И вовсе не Ян вызывал эти чувства. На его знаки внимания жена стала совсем холодно реагировать, не выказывая ничего, кроме благодарности и уважения. Она снова стала такой, какой была, когда потеряла голову из-за таинственного неизвестного, страсть к которому скрывала ото всех, даже от родителей. Но сейчас, и Ян это первым делом проверил, это точно был не Бершев. Слежка за ним оказалась до нельзя скучным занятием. Вся жизнь Ильи Васильевича теперь была сосредоточена исключительно в зоне НИИ. А вот Айрин... Айрин каждый день возвращалась в свой старый дом. Привозила оттуда вещи, а на резонное предложение мужа перевести все нужное разом лишь улыбнулась и сказала, что ей нравится самостоятельность и независимость. Разумеется, Подестов мог бы сделать вид, что поверил ей. Он прекрасно знал, насколько ветрена Айрин и как переменчивы ее симпатии. Да и не любит она его. А выйти замуж согласилась вынуждена. Вряд ли в этом случае стоит ждать образцовой верности. Можно было надеяться, что со временем она поумнеет, повзрослеет и станет иначе смотреть на жизнь в теории. На практике же Ян был в бешенстве. Мужчина выходил из себя как от мысли, что его жене угрожают, так и от предположения, что его Айри с кем-то другим. И как бы ни было невыносимо горько и противно, хотелось выяснить личность наглеца. Поэтому, не выдержав и за женой, как ранее за Бершевым, скрипя сердце, Ян все же проследил, наняв частного детектива. Первый же результат, полученный вчера, подтвердил его подозрения. В ее доме был посторонний. Голографии, сделанные за пределами границ доступа на закрытую территорию, были слишком размытыми, а гость улетел на аэротакси. За ним сыщик, не имея полномочий, следить не стал. Зато получил четкие инструкции от своего клиента сообщить сразу, как только состоится следующий визит. Коммуникатор пиликнул, принимая именно такое предупреждение в самый неподходящий момент. Подестову, спустившемуся в маленький ресторанчик, расположенный рядом с его офисом, только-только принесли заказанный обед. Задержавшись лишь на пару мгновений, чтобы провести запястьем по сканеру и оплатить счет, Ян рванул к своему аэрокару. На максимальной скорости устремился к дому Вайс, на ходу активируя код допуска, который получил автоматически после регистрации брака с Айрин. Поэтому подлетел к дому незамеченным и даже приземлился не на специальной площадке, а на крыше. Спустился по железной лесенке на балкон, тихо прошел через комнату, коридор, сошел по обычной лестнице на первый этаж к гостиной, откуда доносились негромкие голоса. Остановился в двух шагах от двери, прислушиваясь к решительным интонациям женского голоса. «Я не хочу больше ждать! Мне сложно сдерживать себя, а у нас слишком мало времени, потому что если он догадается или хотя бы заподозрит...» Ну вот и подтверждение. Все же это банальная измена, шантажом тут и не пахнет. Не таких слов Подестов ждал от Айрин, и потому, не выдержав, шагнул в комнату. «И о чем же я не должен догадаться?» Быстрым взглядом окинул обстановку, подмечая детали. Сидящую на диване жену, расположившегося рядом с ней того самого субъекта, который прилетал к нему в офис, рассказал про инцидент в развлекательном центре и просил помочь Айрин. И это открытие вкупе с тем, что мужчина держал хозяйку дома за руку, ласково поглаживая, окончательно вывела Яна Карловича из себя. Что Айри в нем нашла? Сначала Бершев, теперь этот. У жены слишком странные вкусы. Впрочем, разве в них дело, если у нее напрочь отсутствует чувство ответственности за репутацию семьи? Если не любишь мужа, то хотя бы не позорь его сомнительными связями. Наверное, самым правильным в этом случае было бы гордо развернуться и уйти, проигнорировав провокацию. Но Подестов слишком эмоционально воспринял происходящее, и ревность оказалась сильнее рассудка. Он сам не заметил, как, шагнув ближе, прорычал: «Убери руки от моей жены!» Выполнив просьбу, которая больше напоминала приказ, ученый бросил на девушку растерянный взгляд и начал подниматься с дивана. «Вы торопитесь с выводами!» «Да что ты говоришь!» Не выдержав, Ян ему в этом помог, схватив за джемпер и дернув на себя. «Ян!» — воскликнула виновница скандала, тоже поднимаясь. Однако ее усилия остались напрасными. Внимание Подестова сейчас сосредоточилось исключительно на сопернике. «А я-то недоумевал, ради чего ты заявился ко мне и просил спасти Айрин. Все просто, оказывается. Интрижка бурно развивается. Моя жена нашла себе любовника, и вы оба нагло пользуетесь моим неведением. Ошибаетесь!» — неожиданно возразил Ренат, отталкивая разгневанного мужчину. «Пусть у него это и не получилось». Хватка у Яна Карловича была отменной. «Во-первых, ваш брак формальный. Во-вторых...» «Во-вторых», — хотел он сказать, «что их тайные встречи и интерес друг к другу имеют совсем иную причину». Увы, не с того начал Ренат. Не на том аргументе сделал акцент. И потому Подестов слушать продолжение не стал. «Размахнулся!» А спустя мгновение сам не понял, как оказался на полу с вывернутой за спину рукой. Под коленом нещадно соднило, а в поясницу упиралась чужая нога. А под шеей, приподнимая и жестко фиксируя голову, чувствовалось чье-то предплечье. До него не сразу дошло, что рука женская. А ученый, которого, видимо, девушка тоже оттолкнула, полулежит на диване, открыв рот от изумления и растерянно хлопая глазами. «Айрин!» — прохрипел Ян, разделяя недоумение соперника. «Я не Айрин!» — чеканя каждое слово, припечатала девушка. «Значит, не я!» — я кивнула. В глазах сидящего на диване Яна был настоящий водоворот эмоций. Сомнение, удивление, беспокойство вперемешку с осознанием. Он вроде был и рад объяснению, и встревожен. И я его понимала. Узнать такое... Тут не только ошалеть, тут можно повредиться рассудком. Мы ведь с Ренатом все рассказали, ничего не скрыв. Однако надо отдать Яну должное. Он держал себя в руках. Впрочем, после наглядной демонстрации, которую я ему устроила, смысла сомневаться уже не было. Айрин точно не имела таких навыков. И скорость соображения у мужчины была на высоте, потому что он сказал: «Владислав, скотина! Задушить его мало. Мы как раз и обсуждали, как это сделать, когда ты так эффектно появился». Не удержалась я от усмешки. «А есть план?» — заинтересовался муж. «Пусть фиктивный, но все же...» «Нея хочет заманить Владислава в лабораторию и уничтожить все сразу», — опередил меня Ренат. «И себя, если иного выбора не останется». «Кхм». Ян посмотрел на меня с укором и кратко высказался. «Я против». «Я тоже! Это плохая идея!» Запальчиво поддержал его Ренат. А я даже задохнулась от возмущения. Ну вот, мало мне было одного строптивого защитника, теперь второй появился. «Не сердись, Нея. Не прощу себе, если ты пострадаешь. Ты очень дорога мне». Моей руки нежно коснулась другая, тонкая, жилистая. И пусть глаза Яна с неудовольствием за этим движением проследили, но на этот раз он возмущаться не стал. А Ренат, глядя на него, продолжал: «Я предлагал Нее другой план — переместить ее в родной мир, а потом взорвать лабораторию. Но она отказывается». «Да, потому что не хочу жить без тебя!» Не выдержала я. За то время, пока мы встречались, я четко поняла — это мой мужчина. Я чувствую просто непреодолимую потребность его защищать, оберегать, радовать вниманием. Наши разговоры очень гармоничны. Мы с полуслова друг друга понимаем. Хороший признак для пары. С Олери Анайлером у меня такого не было. А тут ведь совсем незнакомый мужчина с самой первой встречи продемонстрировал невероятное единомыслие. И со временем оно не исчезло. Но мне-то некуда переселяться, Нея, — грустно улыбнулся Ренат. Я же говорил тебе, что не стану красть чужое тело и уничтожать чью-то личность ради себя. Я думаю, что это можно устроить, — взял на себя инициативу Ян. Если Айрин вернуть сюда, Нею к ней домой, тогда... Он задумался, припоминая все детали. Тогда тебя Ренат в тело Оли... Тьфу, Соколова. А его в мое? Нахмурился ученый. Ну, по логике так, пожал плечами Ян. Раз его прежнего тела уже не существует, пусть этим довольствуется. Должен же Соколов хоть какое-то наказание понести. Как ни крути, а фактически убийство иномирянина полностью на его совести. Хотя, конечно, он поморщился, снова с неудовольствием посмотрев на наши переплетенные пальцы. Ты боишься, что она и в этом теле его будет любить, догадалась я. Не знаю, возможно. С другой стороны, этот урод обнадежил Ари и бросил в трудной ситуации. Ай, ладно, с этим я потом сам разберусь. Ян, ты достойный мужчина. Айрин обязательно оценит твою заботу. В моем мире она была лишена поддержки. У нас женщины должны быть сильными. А она не такая. Айрин мечтает о заботе, внимании. Так что, когда вернется, я уверена, совсем по-другому на тебя посмотрит. К тому же, как ни крути, а она уже будет твоей женой. — добавил Ренат. — Даже свадьба не нужна. — Боюсь, что это как раз и будет самая большая проблема, — вздохнул Ян. — Это тебе, Нея, не важна показная роскошь и толпа гостей. А Айри все это потребует. И свадебное платье, и интервью прессе, и фотосессию. «Ну, если все так страшно, — забеспокоилась я, — можем заранее развестись. Она и не узнает ничего, если сам ей не скажешь». «Нет уж, — решительно покачал головой Ян, — я не упущу свой шанс, а то ждать ее согласия придется долго. Айри очень капризна и неуступчива». Соколову популярно объясню, где его место будет, если правда всплывет. Что касается Владислава... Он прищурился, явно перебирая возможные варианты. Его я своими методами устраню. Взрывать НИИ для этого вовсе не обязательно, а оборудование в лаборатории... И проектные данные я уничтожу после того, как все окажутся в нужных телах. А Бершев, лукаво поинтересовалась я, про него никто и не вспомнит. Он слишком боится за свою шкуру, пожал плечами Ренат. Забьется в свой игровой центр и будет молчать. Ему собственный бизнес важнее правды. И вообще он, конечно, подлый лжец, но осуждать его трудно. Тоже ведь под моральным давлением куратора жил и пытался хоть как-то удержаться на плаву. Нет худа без добра. Благодаря Илье я с тобой познакомился, а Ян получит немного образумившуюся Айрин. На этом наш тайный совет и завершился. Вернее, закончилась та его часть, которая касалась личных проблем и прочей лирики. Зато началась другая, тщательная, кропотливая, детальная проработка последовательности действий. Предусмотреть нужно было многое. Отсутствие Ильи и коллег Рената в лаборатории во время проведения перемещений. Время, которое потребуется, чтобы остановить возможную истерику Айрин. Потому что нас с ней нужно менять первыми. Замены мужчин и способ нейтрализовать Соколова. Я настаивал, чтобы все это прошло сразу после моего перемещения. Но Ян все же убедил нас не торопиться. Будет лучше и спокойнее, если Айрин этого не увидит. Что касается Владислава, то его устранение запланировано уже после уничтожения оборудования. Ренат этим не очень был доволен. Все же оставался риск, что Ян, преследуя какие-то свои цели, не сдержит обещания. Но я почему-то Подестову поверила. Я видела в его глазах настоящую ненависть к Владиславу. И ее причины, несомненно, лежали глубже, чем просто желание отомстить за страдания своей второй половинки. Или, наоборот, нежелание, чтобы вот такие эксцессы повторялись. Однако лезть в душу к мужчине я не стала. И у него есть право на секреты.